Vamos. No. Да, Алло. здравствуйте, говорю. Да здрасте, здрасте. Кто это? Ну, как это вы, Ислам Яковлевич? Я-то это я, а вы-то кто? А, ну, мы Банк Восточный, департамент взыскания, Олег Сергеевич меня зовут. А, фамилия-то Касаемо ничего, вашей Олег задолженности, Сергеевич-то. да, Шапкарин моя фамилия. Угу, Касаемо сидите. задолженности вашей перед нашим банком по кредитной карте просто. Поясните причину вашей задолженности. Ну так сколько ж можно пояснять? Уже все пояснено. Ну, при каждом звонке будете пояснять, имеется в виду. Думаете? Нет, вы Ну, ошибаетесь. конечно, уверен, уверен. Ну, как это я Заблуждаете, ошибаюсь? Как? глубоко заблуждаетесь. Не Ну, буду больше. почему? Почему? Достаточно. Ну, Не достаточно. будете? Ну, значит, Нет. идите, погашайте задолженность тогда в таком случае. Бегу, 2800, точно. значит, сумма к оплате. Да, прямо сейчас бегите и Прямо платите. сейчас, вот уже 2800, прямо вошел я в сейчас, этот да, деньги в поезд, руки взяли. Итак, история. сарказм, говорю, Только вас отключили. И идем, желаю. платим свои долги, Ты, понятно? господи, какая серьезная Итак, мартышка у вас 2800, значит, творится. сумма к оплате. О, а за оскорбление личности, кстати, 3000 личного мне Чтобы оплатите, было имейте в виду. оскорбление личности, Но. надо личность иметь. А в данном диалоге Да. личности А, только ну то есть одна. это Это да. опять же получается оскорбление в мой Да, адрес, да, получается? уже на шесть. Прекрасно, Слава Яковлевна, Давай, запиши на мой сразу еще счет, напоминаю, Лесьянка. я говорю, на ты мы не Давай на переходили, я это раз. перешла с тобой на ты. Ты не Два, достаточно с значит, тобой два, значит. На ты обезьяной на улице будете общались на разговаривать, вы. понятно? На О, улице понятно. Вот так вот, приличные значит, люди в да? основном, а ты мартышка, которая заслуживает только такого общения, Ну вы как давайте, ты давайте, говорите далее. То заслуживаешь. есть вот так вот у нас получается воспитатель в департаменте образования и науки общается. Обязательно Мне вот эту должен запись общаться. телефонного разговора мне передайте в вашу организацию, я не пойму. Передавай куда Не хочешь. проблема, не Научишь, проблема, ее можешь передам. описать и этой Давайте, давайте, оксимороном. говорите, говорите. А тебе больше Ну, никто давайте не запись дает, телефонного что ты разговора так часто передам. употребляешь. О, Да? прекрасно. Прекрасно. Что еще скажете? Да, много еще чего могу сказать. Что ты Ну, хочешь? давайте, Что ты говорите, хочешь услышать? оскорбляйте Что ты дальше. хочешь услышать? Давайте, оскорбляйте А ты дальше. любишь, когда тебя оскорбляет? Ах ты, Но вы в состоянии здравого ума колонист! Нет, находитесь сейчас? я не собираюсь свои вот эти вот Я говорю, в состоянии фантазии здравого ума ужасные, находитесь извращенные сейчас? удовлетворять, тем более бесплатно. Ну, по-моему, это у вас какие-то фантазии. Имейте По-твоему, в виду. понятно, ты в Это плену раз. своих фантазий Не живешь. Я по-твоему, а понимаю уже эти по-вашему. все. Еще раз вам И говорю. не по-моему, а по-твоему. Даже так. Ну хорошо, запись телефонного разговора тогда передам в вашу по-твоему уже, организацию. давай, давай, передавай. Передам также непосредственно в суд. И лично вы Непосредственно мне сразу в оплатите суд. штраф. Да, Имейте в давай. виду. Да, конечно, конечно. Какие Такие воспитатели у идиоты нас работают. собираются. Конечно, Да. Таких но вы воспитателей, ответите которые за могут эти слова сила непосредственно передо мной. Я знания вам послать гарантирую. таких мудозвонов, как ты, Давайте, давайте, никому за давайте. это не будет. Нахер Давайте, иди, не говорю. будет. Ну хорошо, посмотрим. Все, Посмотрим. посмотрим. До Да, давай. свидания. Пока, сливайся, говно. Да. Я слушаю, алло. Здравствуйте. Звонок от ООС «Личное агентство по возврату долгов» с официальным сроком. Камера Богдана Ударя Владимировна. Наш разговор записывается. Могу я с Светланой Яковлевной побеседовать? Беседуйте. Фамилия ваша? Да. В целях информационной безопасности назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Нет. У нас для вас важная информация, для этого необходимо пройти идентификацию по дате рождения. Назовите, пожалуйста. Нет. Вы родились? Да. Спасибо за ответ. Надеюсь, в интересах ООН, ПК «Манимен» по погашению вашей задолженности по договору микрозайма. Сумма задолженности на 5 июля этого года 130 425 рублей 57 копеек. Обращаю ваше внимание, что сумма долга не фиксирована, начисляются проценты за просрочку платежа. На текущий день 163 дня просрочки. Оплатить в рамках досудебного регулирования необходимо вам в течение 2 дней. Оплата с вашей стороны поступит? Я не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Ну, этот момент вы нотариально заверили согласно федеральному закону 230? Нет, мне это не нужно. Чтобы не обсуждать. Мне это не нужно. Вы не по 230 федеральному по закону не являетесь пока еще официальным представителем кредитора. Поэтому заверять что-то нотариально мне не нужно. Потому что процедура... Не нужно перебивать. Потому что процедура уведомления меня о том, что кредитор привлек третьих лиц к решению данного вопроса, не была соблюдена. Соответственно, вы как были третьим лицом, так и мы остаетесь до сих пор. Вот и все. Ну, тем не менее, Светлана Яковлевна, агентский договор был заключен между ООО «НФК Манимен» и ООО «Столичное агентство по возврату долгов» на основании статьи 35 гражданского кодекса. Ваш агентский договор вообще ничего не значит, в силу того, что вы нарушаете 230-й федеральный закон вместе с кредитором. Так что агентский договор этот не имеет никакого значения. Светлана Яковлевна, по какой причине вы нарушаете закон, не оплачивая задолженность? По какой причине вы нарушаете закон, общаясь со мной до того момента, когда кредитор меня уведомил в соответствии с 230 ФЗ? Ну, а где подтверждение, что он вас не уведомлял? А где подтверждение, что уведомил? Ну, если ни одного, ни второго нет, правильно? Вы не можете утверждать. Нет, стоять. У нас в стране это немножко по-другому работает. Для того, чтобы доказать о том, что то, что кредитор меня уведомил, адекватные люди отправляют обычно заказное письмо с уведомлением, как указано в 230-м федеральном законе. Соответственно, если кредитор этого не сделал, конечно, доказать он ничего не может. Ни что я получила письмо, ни что не получила. Потому что письма-то не было. Светлана Яковлевна, но тем не менее письмо и было отправлено с уведомлением, а вы не явились его получать, письмо было направлено обратно. Это чушь полнейшая. Его не... Трек номер письма назовите, сейчас проверим. Я с вами сейчас беседую, я не сотрудник ООНФК, а не ну а как вы можете утверждать, что какие-то письма вопрос. Были отправлены, вы сейчас зачем врете? Просто берете я и немного врете. А я не утверждала, что письма были отправлены, Светлана Яковлевна, я с вами беседую. Как это я не утверждала? Вы только что сказали, утверждаете, что письмо было отправлено, но не получено вами, отправлено обратно. Вы только что это сказали, вы забыли уже? Не нужно мою фразу, не нужно коверкать мою фразу, я сказала не так. Сказала Светлана Яковлевна, что утверждать, что письмо не было отправлено, вы не можете, да, потому что вы могли бы просто короче, не получить. Короче, это все ерунда, совершенно мне неинтересно. Было отправлено письмо или нет, вам сообщить не могу. По на основании результата письмо не было отправлено. На основании результата, потому что трек номера письма вы не знаете, я его не получала, уведомление мне не приходило. Все, это на основании результата. На основании нашего переговора, то есть то, что было у нас и вчера, и сегодня, вы отказываетесь. Переговора? Не только контакт. Ну, на основании переговора, да, конечно. Светлана Яковлевна, вы можете сколько угодно цепляться за мои слова, и это никак не изменит ситуацию. Я совершенно не нуждаюсь в вашем позволении что-либо делать. Я буду общаться так, как считаю нужным. Отказ от оплаты зафиксирован по адресу регистрации, возможно, вы с сотрудником отдела выездного. Да, с нетерпением жду, еще со вчерашнего дня жду. Вы еще вчера обещали, обманули меня. Ольга Валентиновна, вы меня слышите? Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю. Ольга Валентиновна, наверное? Звонок поступил. Вам из компании МБА «Финансы», специалист административного взыскания Копылова Анна Анатольевна. Ведется запись разговора. Звоню вам для решения вопроса вашей задолженности микрофинансовой компании «Честное слово». Оформляли займ 20 декабря 2017 года. Сумма долга на сегодняшний день составляет 46 347 рублей. Срок просрочки у вас 161 день. Вам необходимо решить вопрос, оплату произвести до 30 июля. По договору займа. Оплата поступает, Ольга Валентиновна? Спасибо за информацию. Обсуждать свои финансовые вопросы с третьими лицами я не намерена. Ольга Валентиновна, вам придется с нами обсуждать, нет, так как у вас имеются невыполненные обязательства. Да, не только в компании «Честное слово», также в компании. У вас, наверное, и другие обязательства имеются. Ольга Валентина, на каком основании не решаете вопрос, нарушили договор займа, статья 807 Гражданского кодекса Российской Федерации? Ольга Валентиновна. Про проблемы со слухом или с восприятием повторяю. Я не намерена обсуждать с третьими лицами свои финансовые вопросы. Ольга Валентиновна, ваше дело находится в нашей компании. Будете обсуждать с нашей компанией. Ольга Валентиновна, вы сейчас являетесь нарушителем норм Гражданского кодекса Российской Федерации. Нарушили договор займа в одностороннем порядке. Ольга Валентиновна, кто давал право удерживать кредитора денежное средство? Вы не являетесь представителем судебной системы, чтобы утверждать, что я что-то там нарушаю. Это первое. Нарушаете, Ольга Валентиновна. Удерживаете 161 день денежное средство кредитора. Нет, Ольга Валентиновна, это факт. Утверждать это может только судья. Какая-то звонила. Нет, Ольга Валентиновна. Утверждать этого не может. Это первое. Второе. Нет, Ольга Валентиновна. Проблемы большие, видимо, с восприятием действительности, поэтому повторяю в третий раз. Обсуждать свои финансовые вопросы с третьими лицами я не намерена. Будете обсуждать, Ольга Валентиновна, на сегодняшний день вам отказ под запись разговора является доказательством, что вы неоднократно были проинформированы, не воспринимаете информацию, Ольга Валентиновна, сразу проживаете по тому же адресу, адрес прописки не поменялся. По телефону свои персональные данные с третьими лицами. Значит, Ольга Валентиновна, будете общаться лично по адресу регистрации с участковым и инспекционной комиссией. Вот там вы будете по разговорчиве, наверное, Ольга Валентиновна. Вы должны понимать, что микрофинансовая компания, Ольга Валентиновна, не занимается благотворительностью. Будьте женщиной. Вот так, Ольга Валентиновна, за оскорбление специалиста вы будете нести административный штраф, Ольга Валентиновна. Ольга Валентиновна, у вас не хватает решить вопрос, заработать и вернуть кредитору денежное средство, Ольга Валентиновна. Значит, взыскания продолжаются. Херню. Ольга Валентиновна, я не знаю, что вы на «ты», мы с вами не переходили, Мартышка, Ольга Валентиновна. Я не знаю, о ком вы сейчас говорите, Ольга Валентиновна. Конечно, я наверняка думаю о себе все. Поэтому отказ вам зафиксирован под запись разговора является доказательством. Ольга Валентиновна, я не знаю, что вы кому там сливаете. Угу. У вас имеется невыполненное обязательство, и вы решите, вернете кредитору денежные средства. Не хотите самостоятельно, Ольга Валентиновна, домой не хотите самостоятельно, будет решать третьими лицами. Также произойдет перепродажа третьим лицам по статье 382 переуступка прав требований, смена кредитора и дополнительные расходы по взысканию. Зачем твои родители продолжаются? Капец. Сумма ваша не фиксирована, начисляется проценты, понятия не устойка, статья 330. Ольга Валентиновна, да мне не интересно, что у вас там родители, что они там размножаются, не размножаются, Ольга Валентиновна. А еще же ты, небось, размножаешься и таким же, как ты плодишь. Отказ вам зафиксирован, Ольга Валентиновна. Ожидаете выездную комиссию. Всего доброго, до свидания. А что вы себе сейчас говорите, мне не интересно, что у вас там происходит. Каких-то конченых...